Ольга Риви, Вадим Фарк, майор, стажеры и болтливый домофон. Глава первая. Восстание умного унитаза. Улыбнитесь, сотрудник! Уровень вашего кортизола превышает допустимую норму на 300%. Для повышения вибрации офиса и разблокировки доступа требуется искренняя эмоция радости. Я тупо уставилась в глазок камеры, встроенный в новенький, сияющий хромом турникет. Мой уровень кортизола тут же подскочил еще процентов на 200, и теперь я была готова повысить вибрации этого пластикового идиота хорошим ударом армейского ботинка. «Слышь, калькулятор недоделанный!» — прохрипела я, наклоняясь к динамику. «У меня радость бывает только в день зарплаты и когда Сидорчук в отпуск уходит. А сегодня вторник, январь, и полковник на месте. Открывай, пока я тебе провода не вырвала!» «Агрессия детектед!» — радостно сообщил механический голос, напоминающий озвучку рекламы средства от запора. «Включен режим умиротворения! Прослушайте звуки весеннего леса!» Из динамиков полилось чириканье каких-то явно контуженных воробьев. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. 20 лет выслуги. Раскрытые серии, пойманные маньяки, огнестрел в плечо. И вот теперь меня не пускает на работу турникет, потому что я недостаточно позитивная. «Товарищ майор, вы ему просто подмигните!» — шепнул с поста дежурный сержант Толя, виновато пряча глаза. «Он на оскал реагирует, как на угрозу биологического характера». Я растянула губы в той самой улыбке, которой обычно встречаю адвокатов, пытающихся развалить дело. Турникет жалобно пискнул, мигнул зеленым и, словно сплюнув, распахнул створки. «Доступ разрешен! Рекомендация! Посетите психолога!» «Сама разберусь!» — буркнула я, поправляя воротник потертой кожанки. В нашем отделе царила атмосфера киберпанка, скрещенного с сельским клубом. Полковник Сидорчук, наш бессменный самовар и генератор хаоса, решил выслужиться перед Москвой и внедрил систему «Умный офис». Правда, денег хватило только на демоверсию, поэтому «Умным» офис был местами и очень избирательно. В моем кабинете, где обычно был хаос из старой бумаги, ароматов дешевого кофе и безысходности, теперь творилось форменное светопредставление. Коля, мой гениальный, но бесконечно ленивый айтишник, стоял на стуле и ритмично махал руками, как дирижер под амфетаминами. «Коля, ты что, мух отгоняешь? Или это новый тикток-тренд?» — поинтересовалась я, вешая куртку на вешалку, единственный предмет мебели, который пока не требовал пароль. «Светлана Игоревна, не сбивайте темп!» — пыхтел Коля, не прекращая размахивать отверткой. «Этот датчик присутствия настроен на гиперактивных детей. И если не двигаться 3 минуты, он считает, что в помещении никого нет, и вырубает свет. А я код компилирую. Мне темнота противопоказана». В углу Лиза, моя ходячая энциклопедия сериальных штампов, вела душещипательную беседу с новой кофемашиной. Агрегат был похож на космический корабль и занимал половину стола для вещдоков. «Ну, пожалуйста!» — умоляла Лиза, тыкая пальчиком в сенсорную панель. «Латте на кокосовом, с сиропом соленая карамель. Ну почему ты мне выдаешь только кипяток?» «Ошибка пользователя», — прогудел мой умный помощник Митяй, чей синий глаз на столе горел с осуждающим спокойствием. «Согласно статье 4 инструкции по эксплуатации, данный агрегат в базовой комплектации варит только напиток «Бодрость» класса «Растворимый суррогат». Функция латте доступна по платной подписке». «Вот же жмот!» — возмутилась Лиза, пиная космолет кроссовком. «Светлана Игоревна, это не полиция! Это какой-то цифровой концлагерь! Я даже в туалет сходить не могу! Там унитаз требует просканировать QR-код сотрудника! А у меня телефон разрядился!» «Терпи, Лиза!» Я плюхнулась в свое продавленное кресло, которое скрипнуло так родное и аналогово. «Это называется инновация. Сидорчук хочет показать, что мы в тренде. Хотя единственный тренд, который нам светит, это коллективный нервный срыв. Коля спрыгнул со стула, свет тут же погас. В темноте раздался грохот, мат и звук падающего ноутбука. «Митяй, включи свет!» – скомандовала я. «Команда не распознана. Я не управляю системой освещения. Я юридический справочник с расширенным функционалом», – бесстрастно отозвалась колонка. «Но могу зачитать вам права задержанного во тьме». «К черту права!» – прошипел Коля, чиркая зажигалкой. «Я этот датчик сейчас жвачкой заклею! Будет думать, что тут вечная дискотека!» Идиллию борьбы с восстанием машин прервал звук, который я ненавидела больше, чем будильник в понедельник. Дверь распахнулась так, словно ее выбили тараном, и на пороге возник полковник Сидорчук. Вид у него был такой, будто он только что проиграл в карты казенный УАЗик. Лицо цвета перезревшего баклажана, галстук сбит на бок, а в глазах плескался первобытный ужас, смешанный с желанием немедленно уйти на пенсию. «Истомина!» — на удивление спокойно сказал он. «Почему сидим? Почему темно? У нас ЧП городского масштаба, а вы тут спиритические сеансы проводите?» «Мы экономим электричество, Аркадий Петрович», — в тон ему ответила я, щурясь от света из коридора. «Ваша система решила, что мы умерли, и отключила жизнеобеспечение. Что стряслось? Опять Баширов потерял табельное в песочнице?» «Хуже!» Сидорчук схватился за сердце, потом вспомнил, что оно с другой стороны, и схватился за печень. «ЖК «Небесные сады»! Слышала?» «Элитный человейник для тех, кто считает, что ипотека под 20% — это стиль жизни. Слышала?» «Там бунт! Система «Умный дом» взбесилась, заблокировала все входы и выходы. Лифты стоят, окна задраены стальными жалюзи. Люди заперты в своих квартирах за 50 миллионов рублей, как шпроты в банке. Ну и пусть посидят, подумают о вечном», — пожал плечами Коля, ковыряясь в датчике. «МЧС вызовите, пусть двери режут». «Ты идиот, Лебедев!» — взвизгнул Сидорчук. «Там нельзя резать, там двери из красного дерева с инкрустацией. И самое страшное не это, там внутри...» Полковник понизил голос до трагического шепота. «Там заперт вице-мэр. Он к на деловую встречу приехал». «А, ну если вице-мэр, тогда, конечно», — хмыкнула я. «Это меняет дело. Спасение утопающих чиновников — дело рук самих чиновников». «Светлана!» Сидорчук подскочил к моему столу и навис надо мной, благоухая волокордином. «Там еще хуже. В этой цитадели заперт Пуся». Мы с Лизой переглянулись. «Кто?» — осторожно спросила стажерка. «Рэпер какой-то?» «Шпиц», — выдохнул полковник. «Любимый померанский шпиц жены губернатора. У него стрижка на 13:00. Если собака не попадет к грумеру, губернатор с меня скальп снимет и на коврик постелит». Я не выдержала и фыркнула. 20 лет в органах. Убийства, грабежи, мошенничество. И вот вершина карьеры. Спецоперация по освобождению нестриженного шпица из плена взбесившегося домофона. «Аркадий Петрович, вы серьезно?» Я устало потерла переносицу. «Вы хотите, чтобы я бросила дело о серийном похитителе и поехала спасать собаку?» «Я хочу, чтобы ты спасла мою мою карьеру!» — заорал Сидорчук. «Но и это еще не все. К нам едет куратор». В кабинете повисла тишина. Даже Коля перестал шуршать фольгой от жвачки. Куратор из Москвы — это всегда плохо. Незапланированные проверки, выговоры и поиск пыли на плинтусах. «Кто?» — коротко спросила я. «Полковник Агеев», — выдохнул Сидорчук, вытирая потный лоб платком. «Виктор Агеев, из центрального аппарата, говорят, зверь. Специалист по цифровизации и новым технологиям. Он лично хочет проконтролировать, как мы справляемся с восстанием искусственного интеллекта в элитном ЖК. Я застыла от ужаса. Агеев. Витя. 20 лет тишины, и вот зверь из аппарата. «Надеюсь, он привезет нормальный кофе?» — буркнула я, вставая и натягивая куртку, чтобы скрыть дрожь в руках. «А то ваш умный офис меня скоро до язвы доведет». «Он привезет мне инфаркт, а тебе увольнение, если мы облажаемся!» — простонал Сидорчук, пятясь к двери. «Истомина, умоляю, сделай что-нибудь! Включи эту свою женскую интуицию!» «Женская интуиция подсказывает, что это будет самый идиотский день в году», — отозвалась я, проверяя, на месте ли табельное. «Лиза, хватай блокнот. Коля, бери свои гаджеты и ту штуку, которой ты пиццу заказываешь через Пентагон. Поехали спасать вице-мэра и Пусю». «А как же кофе?» — жалобно пискнула Лиза. «По дороге купим. В ларьке у Ашота. Там хоть и 3 в 1, зато без QR-кодов и разговоров о вибрациях». Я шагнула к двери, и свет снова погас. «Да чтоб тебя!» — раздался в темноте голос Коли. «Светлана Игоревна, пните там турникет на выходе, а то он нас не выпустит, пока мы гимн полиции не споем». «Споем», — мрачно пообещала я. «Так споем, что у него микросхемы поплавятся». Мы вышли в коридор, оставляя позади темный кабинет и мигающего красным глазом Митяя, который вслед нам бесстрастно процитировал. «Статья 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство. Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». «Заткнись, железяка!» — бросила я через плечо. День определенно не задался.